В 1849 году Николай I направил в Венгрию армию, силами которой и была главным образом подавлена Венгерская революция 1848-49 годов. Основанием для русской интервенции послужила просьба австрийского императора, поставленная в критическое положение военными успехами восставших. Тем не менее, в моменты, когда дело идет о том, чтобы вызвать войну или избежать ее, текст ясного и всеохватывающего договора не остается без влияния на дипломатию. Готовности к открытому вероломству не проявляют даже софистские и насильнические правительства, пока не наступает непреодолимая сила бесспорных интересов. Все соображения и доводы, которые я представлял в письмах из Гаштейна, Вены и затем из Берлина, находившемуся в Бадене императору, не оказывали желаемого воздействия. Для того, чтобы получить согласие императора на проект договора, выработанного мною совместно с Андраши и одобренного императором Францем Иосифом, при условии, что император Вильгельм сделает то же самое, я был вынужден прибегнуть к очень мучительному для меня средству, поставив вопрос об отставке кабинета. Мне удалось склонить моих коллег к моему замыслу. Я был слишком утомлен напряжением последних недель и перерывом лечения в Гаштейне, чтобы совершить поездку в Баден-Баден, и туда отправился граф Штольберг. Несмотря на сильное противодействие его величества, граф благополучно закончил переговоры. Императора не убедили политические аргументы, и он дал обещание ратифицировать договор только из нежелания перемен в личном составе министерства. Кронпринц с самого начала относился чрезвычайно сочувственно к союзу с Австрией, но на отца он влияния не имел. Со свойственным ему рыцарством император счел долгом доверительно оповестить русского императора, что если последний нападет на одну из обеих соседних держав, ему предстоит воевать с обеими, чтобы император Александр ошибочно не полагал, будто может напасть на одну только Австрию. Мне эта предупредительность казалась необоснованной, так как уже из нашего ответа на вопрос, направленный нам из Ливадии, петербургский кабинет мог понять, что мы не покинем Австрию, и, следовательно, наш договор с Австрией не создавал новой ситуации, а только узаконил уже ранее существовавшую. Приводим наиболее важную часть этого письма и ответа на него Александра II. Берлин, 4 ноября 1879 года. Императору Александру, дорогому племяннику и другу, сердечная дружба, соединяющая нас уже столь долгие годы и продиктовавшая нам основанную на этих чувствах политику, налагает на меня обязанность написать вам одновременно с пересылкой меморандума, явившегося результатом устных переговоров между князем Бисмарком и графом Андраши в Гаштейне и Вене. Последний прибыл в Гаштейн, чтобы дать объяснение по поводу причин, вызвавших его отставку от дел, коими он руководил столь отличным образом, что завоевал уважение всей Европы. Переговоры обоих канцлеров касались по преимуществу отношения между Германией и Австрией в результате ряда событий после 1848 года. Жребий войны решил, что отныне во главе объединенной Германии будет стоять Пруссия. Поскольку Германский союз распался, Австрия перестала быть связанной договорными отношениями с восстановленной Германией, однако союз между Пруссией, Австрией и германскими государствами продолжает существовать в общественном мнении Германии, стремящемся заменить его нравственным единением двух империй, в миролюбивом духе которых видят залог сохранения мира в Европе. Я не говорю уже о той мудрости, с которой вы оказали столь мощное содействие поддержанию этого мира, несмотря на отдельные войны, театром которых Европа была на протяжении последних 20 лет. Отставка графа Андраши, лично поддерживавшего именно такой ход дел, могла иметь тяжкие последствия, кто бы ни был его преемником, ибо доверие не передается по наследству. Исходя из этого, оба канцлера согласились заполнить новым единением между Германией и Австрией ту пустоту, которая образовалась впоследствии уничтожения Германского Союза и полувека, представлявшего союз Пруссии, Австрии и немецких государей.